Глава 5. Инга проснулась посреди глубокой ночи от чьего-то тревожного стона. Он был сдавленным, будто стонавшему зажали рот. Открыла глаза, телефон вспыхивал от присылаемых сообщений. Виброзвонок. «Индивинд. Подключен. Что происходит?» «Упал трафик, нет публикации в паблике 2 недели, беспокоит динамика активности». Инге снова стало не по себе, как в первое время общения с Индивинд. Вернулось ощущение, что она говорит не с живым IT-экспертом, а с каким-то суперкомпьютером, искусственным интеллектом, который сбежал в дебри интернета от своих создателей. Рубленные фразы, никаких личных местоимений, не говоря уже о знаках препинания. Его речь была будто склеена. Нет, даже не речь. Невозможно было отследить какую-то определенную манеру построения высказывания, свойственную человеческому сознанию. Это металлический язык программ. Индивинд. Подключен. Проверь почту, документы, копия Олегу. Информация, деловой центр будущего. Дороже из-за нестандартных параметров поиска. Список клиентов, sit-hit-touch-it-files. Нужен пост-ролик и статья опубликовать не позднее завтра. Инга села. «Надо позвонить Олегу, срочно», — сказала себе. На слове «срочно» она опомнилась и вернулась боль. Как я могла забыть, что посылала Индивинд запрос на информацию в тот самый вечер? Теперь все время буду отсчитывать от того самого дня, того вечера. Господи, я же ничего не сказала Индивинд. Экран телефона снова зажегся. Индивинд. Генеральный директор Щекотко ГН. Инга вдруг расхохоталась. «Что за фамилии? Эксперт Жербаткин и агент Щекотко нашли друг друга. Преступная схема построена. Жербаткин рубит, Щекотко отвозит». «Ты представляешь, Олежка, кого мы искали все эти месяцы? Только послушай, нарочно не придумаешь». Она смеялась, что-то говорила ему и представляла, что бы он ответил и как пошутил. В первый раз за эти дни ей стало немного легче думать об Олеге. Она снова пролистала сообщение. Индивинд замер и ждал где-то в цифровой бездне. Что ему ответить? Как написать о смерти Олега? Как он отреагирует? Она боялась, что он примет новость с равнодушием вычислительной машины. «Инга, тяжело об этом писать. Олег погиб». Сообщение прочитано. Инга смотрела на экран. Индивинд медлил. Инга представила, как скрипит и гудит его процессор, справляясь с непонятной задачей — выразить сочувствие. Наконец ответ пришел. «Индивинд». «Очень жаль, ты как?» «Инга, справляюсь». Снова ожидание. «Индивинд, держись». Почему-то это банальное «держись», которое люди дежурно произносят, когда нечего сказать, в этой ситуации было таким по-человечески слабым и нормальным. «Спасибо», — набрала Инга. Пустота одиночества немного отступила. Дерзин опоздал на час. Это было частью корпоративной этики, обозначало дистанцию, демонстрировало приоритет. Он прекрасно понимал, что Инга будет сидеть и ждать, как миленькая. Вошел в зал, заметно пополнел со времени их последней встречи на вручении премии QQ. Медленно последовал за хостес, вынудив ту намного сбавить шаг. «Добрый вечер!» Пожал руку Инги, чуть улыбнулся. «Задержали дела?» Не извинился. «Так о чем вы хотели поговорить?» Инга открыла рот. Он перебил ее. «Позвольте, я сначала сделаю заказ». Снова улыбнулся лишь губами. Подозвал официанта. «Нарочно хочет вывести меня из равновесия». «Я слышал про Олега, искренне соболезную. Жаль, в последнее время мы виделись редко». «А вот тут осечка. Заранее обошел мой вопрос. Решил предупредить удар. Значит, есть что скрывать. Встреча была». «Он говорил о вас», — сказала Инга холодно и посмотрела ему в глаза. Дерзин отразил взгляд, как опытный игрок в покер, флегматично, уверенно. Промолчал. «Вы очень помогли нам в расследовании, но у меня осталось несколько вопросов». Он изумленно поднял брови. «Послушайте, не представляю, чем уж там я помог, и вряд ли отвечу на ваши вопросы», — говорил без пауз, не давая ей вставить слово. «Могу только повторить вам то же самое, что сказал Олегу. Тут проблема не в чьем-то злом умысле, поймите. У градостроителя есть определенная концепция развития, и это нормально. Он должен создать осмысленное функциональное пространство для работы и жизни. Скажем, в 20-е годы главной идеей была революция, конструктивизм, новая архитектура для нового общества. Вы знаете, сколько архитектурных памятников было снесено на пути к этой цели? А сколько было возмущенных голосов по поводу строительства уродливого дома на набережной, ДК Зуева, Наркомфина? Но теперь они стали частью города, и вы же сами их защищаете». «То есть вам все равно, что погибнет Поздняковка? Исчезнет уникальный дом с писателями?» «Мне не все равно», — отрезал он, повысил голос. «Именно поэтому я много времени уделяю тому, чтобы их сохранить». «Провести реконструкцию, оставив один фасад? А стены, а лепнина, декор, интерьер?» «Послушайте», — он сощурился, улыбка превратилась в оскал. «У вас очень благородные романтические представления, но все они устремлены в прошлое. Вы не хотите допустить, что город — живой организм, он развивается. В вашей секте градозащитников хотелось бы всю Москву сделать историческим поселением и вообще ничего не трогать. И пусть оно там гниет и рушится само». «Почему же не трогать? Еще как трогать, и как можно скорее, пока не сгнило. Только организовать не так называемую реконструкцию, а научную реставрацию, как это делается во всех городах цивилизованного мира. Старый центр сохраняется в его исторической концепции, а рядом возникают и развиваются молодые районы. Одно другому не мешает». Он не удержался от неприязненной ухмылки. «Знаете, сколько стоит научная реставрация? Думаете, у города есть средства на это?» «Все ушло на перекладывание плитки», — не сдержала Синга. «А как же многочисленные инвесторы?» «Инвесторам невыгодно заниматься долгим, дорогостоящим проектом. Скажите спасибо, что хоть как-то восстанавливают все эти здания, иначе вообще ничего бы не осталось». «А разве осталось?» Он вздохнул. «Вы бы лучше посчитали, сколько мы спасли. Вы все видите в негативе, что вам не предложи. К сожалению, такая позиция мне хорошо знакома». «Какая?» «Активный протест, неважно против чего. Протестовать не работать». «Знаете что? Олега убили из-за всей этой истории», — выпалила Инга. «Название «Деловой центр будущего» вам о чем-нибудь говорит?» «Вы спятили?» Он смял салфетку. Инга моргнула, словно по лицу полоснули лучом фонарика. «Какой страх! Будто сигнал светофора резко переключился на красный». Дерзин быстро взял себя в руки, с нарочитым безразличием посмотрел в сторону, встал, слегка наклонился к ней и сказал полушепотом: «Оставьте это дело, пока не поздно». Он достал из портмоне купюру, кинул ее на стол и пошел к дверям, не прощаясь. Как раз в эту минуту официант принес его заказ. Весь вечер Ингу трясло от отвращения. Она откупорила бутылку вина, осушила в два приема и уснула дрейфующим хмельным сном. Утром заставила себя сесть за работу. Пересмотрела материалы, набросала текст, еженедельные сводки в блог. О Жербаткине и деловом центре будущего говорить пока нечего. Глянула на себя в зеркало. Кожа на щеках сухая, круги под глазами. Кудри торчат в разные стороны. Набрала Дэна. «Свободен?» «Соседка!» Дэн растянул последний слог, что в его случае означало «рад слышать». «Как раз укладочку заканчиваю». «Нет, в салоне. Полчасика». «Ага, приду. Жди ответа, как соловей лето». Оставалась презентация с копиями документов, фотографиями и съемками дрона. Инга осторожно вытащила лэптоп Олега из сумки, включила зарядку. Экран ожил. Она набрала пароль, открыла нужные папки и стала монтировать презентацию. Изображения грузились медленно, компьютер подолгу задумывался, потом стал сопротивляться каждому движению мышки. Такое уже было, когда я работала в ту... Черт, клинит просто. Инга полезла проверять память. Оба диска переполнены, хотя видимых файлов на компьютере совсем немного, только материалы по расследованию. Сама не справлюсь. «Индивинт подключен. Возможен вирус. Или память переполнена файлами второго пользователя». Следуя его инструкциям, как под механическую диктовку навигатора, Инга исследовала компьютер и обнаружила в нем две учетные записи. Последняя защищена неизвестным паролем. «Зачем это Олегу? Почему он просто не сохранил эти файлы в папке «Личные»? Он отлично знал, что я туда не полезу. Кто-то еще имел доступ к компьютеру. Тот, кому он не очень доверял. Группа помощи от депрессии, самоубийство, завещание, закрытая учетная запись. Это неизвестная наследница Постникова. Что еще таил близкий друг?» «Близкий» — такое призрачное слово, в нем зыбкость, мираж. Хруст песка, оптические иллюзии — человек перед тобой так часто, на таком малом расстоянии, что ты предсказываешь его реакции, угадываешь реплику с несказанного слова. Но это только грубая статистика, чистая теория вероятности. В один миг он может оказаться таким же непонятным и незнакомым, как посторонний. Инга колебалась. Индивинд наверняка в легкую справится с этим паролем и откроет ей доступ ко второй записи. Но она сомневалась, стоит ли идти дальше или правильнее оставить Олегу его тайны. Вошел Дэн. «Это какая-то эпидемия», — воскликнул он с порога. Инга вздрогнула от неожиданности. «Господи, ты меня напугал». «Прости, привет». Легко коснулся губами ее щеки. Инга почувствовала резкий запах воска для укладки. «Катя открыла. Начнем. Только предупреждаю, снимать я особо не умею». «А ничего особенного тебе делать не придется. Я сама закреплю камеру как надо, ты будешь просто нажимать на кнопки». «Слушай, я отказываюсь снимать тебя в таком виде. Чтобы у тебя не случилось, там...» Он показал на черную панель телевизора. «Ты должна оставаться королевой, безупречной, несокрушимой». «Села». «Сначала уберем эти жуткие синяки, нанесем хайлайтер и оживим твое бледное лицо. Будешь блистать». Инга села к окну и послушно опустила веки. Кисточка Дэна приятно касалась лица. Ей доставляли удовольствие эти быстрые шелковые прикосновения, тем более теперь, когда не приходилось краситься каждый день, как в прежние годы, и она никуда не спешила. Она забылась от иллюзии непринужденной ласки, будто кто-то гладил ее по волосам, как маленькую девочку. «Ты что, спишь?» — наигранно возмутился Дэн. «Нет», — неуверенно протянула Инга сквозь полудрему и неохотно добавила. «Так что за эпидемия? Помнишь те статьи про всяких суицидников?» «Да», — она мгновенно очнулась. «Не открывай глаза, иначе попаду карандашом». «В общем, эта волна докатилась и до моей клиентки». Дэн прыснул. «Прикинь, у нее еще такая фамилия. Щекотка». Я угорал, когда Вика ее рекомендовала. «Ты же помнишь Вику, жену депутата?» Я говорю, как можно выйти за мужика с такой фамилией? А Вика говорит, а это ее собственная девичья. У мужа еще хуже. Журбинкин, типа, что менять шило на мыло? Дэн хихикал, Инга, не мигая, уставилась на него. «Ты чего?» — испугался Дэн. «Зовут как?» «Кого? Щекотку?» «Аллочка Владимировна! Глаза закрой, уже хватит меня сверлить!» «Щекотка А.В. Так это женщина!» «Дэн, фамилия ее мужа не Журбинкин, а Жарбаткин!» «Ты-то откуда знаешь?» «Знаю. Тогда все гораздо проще. Семейный бизнес. Никаких посредников и рискованных откатов. Она находит инвестора, он подписывает акт. И доход у супругов стабильный». «Ничего не понимаю. Так, замри и не крути головой. Ну, пожалуйста. Сейчас начитаю текст на камеру, все поймешь. Только надо исправить пару абзацев. Слушай, ты сам ездишь к этой щекотке на дом? Или она приходит в салон?» «Она в салон приходила». «Это хорошо. Устроишь нам встречу, я приду как клиентка. Мне очень нужно с ней поговорить». «Ты вообще слушаешь меня или нет?» «Опоздала говорить-то», — Дэн насупился. «С ней теперь только червяки разговаривают. Алла Владимировна покончила с собой, представляешь? Сначала Олег, теперь она. Настоящая эпидемия, все как в той статье». «Уже второй человек, связанный с этим делом», — воскликнула Инга. «Это в голове не укладывается, чтобы при такой дурацкой фамилии все так мрачно кончилось». Дэн сокрушенно покачал головой. «Что за глупости?» «Нет, ну правда, роковые самоубийства, любовные трагедии идут только людям с возвышенными именами. Каренина, Бовари, у Джульетты как фамилия была? Капулетти, тоже вариант. А щекотка? С такой фамилией только со склада стройматериалы таскать». «Она говорила что-то, пока ты ее стриг?» «Не особо. Да я знал ее совсем недолго, не больше года». «Года?» — ахнула Инга. «Они столько возились с этим расследованием, а преступники были через одно рукопожатие». «Ну да. Расскажи мне, какая она была?» «Такая, знаешь, тетя Завуч. Начес, костюм, золотые украшения. Сказала, что хочет изменить имидж. Ха-ха, можно подумать, у нее был имидж. Небось, узнала, что муж ходит налево, вот и спохватилась. Типичная история. Все они тут же садятся на диету, бегут в спортзал, маникюр-педикюр, стилист, курсы оральных техник, а поезд давно ту-ту». «Эти две смерти наверняка связаны. В каком настроении она была в последнее время?» «Да она уже месяца три как перестала ко мне ходить». «Как она покончила с собой? Тоже повесилась?» «Нет, кажется, выбросилась из окна. Но я не помню точно». «А Вика была с ней хорошо знакома?» «Вроде бы они дружили. Хочешь, загляни ко мне в пятницу. Вика приедет на стрижку, сама у нее и спросишь». Дэн отошел, придирчиво смотрел Ингу. «В общем, я тут закончил. Ты сегодня так вертелась, не обессудь. Что вышло, то вышло». Инга взглянула в зеркало. «Идеально, спасибо. Но снимать сегодня не будем». От мелкого дождя с порывистым ветром зонт не спасал. Он изгибался, выворачивался наизнанку. А морось летела со всех сторон. Инга шла по узкому тротуару, то и дело уворачиваясь от брызг, мчавшихся по каланчевке машин. В особняке было сыро, пахло дешевым кофе. Инга поднялась по узкой старой лестнице со стертыми и многократно крашенными ступенями. Турфирма, бюро переводов, ремонт айфонов, нотариус. На небольшой площадке перед основательной дубовой дверью стоял автомат с шоколадками, рядом узкая скамейка. Эмма Эдуардовна все в том же, совсем не подходящем ей старушечьем кружевном платке, что и в день похорон. Она опиралась на Лизу и негромко выговаривала ей. «Вот что он наделал, бессовестный! Вот! Старая мать должна его хоронить и принимать его наследство, а по-божески следует наоборот». Лиза отрешенно кивала, сгорбившись под тяжестью ее руки. Заметив Ингу, обрадовалась. «Здравствуй, милочка!» Эмма Эдуардовна подалась вперед. Лиза расправила плечи. «Здравствуйте!» Инга обняла Эмму Эдуардовну. Лиза охотно уступила ей свое место рядом с матерью. Помолчали. «Я не поздно?» — спросила Инга, чтобы чем-то заполнить тишину. До назначенного времени оставалось еще 10 минут. «Вовсе нет», — покачала головой Лиза. «А это не явилось!» Эмма Эдуардовна развела руками, ее железный локоть впился Инге в ребра. «Что за Постникова такая? Хотела бы я на нее взглянуть». Инга понимала, что если Постникова и придет, то в самый последний момент. Вряд ли она готова терпеть лишние вопросы и укоряющие взгляды близких покойного. Хотя если это молодая девица, то опоздает скорее из небрежности, чем из-за страха перед роднёй Штейна. Инга представила себе типичную модель из окружения Олега, составленную из тонких длинных жердей, как складная летняя мебель, вроде той с яркими подошвами, которая несла чушь на поминках. Нотариус пригласил их в кабинет. Внутри было, на удивление, просторно. Удобные кресла, качественные книжные шкафы. Сели за большой стол. Секретарь принесла чай. Пока Лиза размешивала для Эммы Эдуардовны сахар, в дверь постучали. «Можно?» В проеме показалась робкая, почти детская фигурка. «Да-да, Ольга Вячеславовна», — пригласил Илья Петрович. «Мы как раз начинаем». Эмма Эдуардовна возмущенно и показательно откашлялась. Инга перевела взгляд на вошедшую. «Ну да, та самая ревнивая влюбленная и уже состарившаяся девочка. Значит, не Аня, Оля. Точно, Олег звал ее Олененок за изящность и пугливость. В ее движениях и сейчас было такое невероятно красивое сочетание дерзкого вызова и безумного смущения, что Инга невольно залюбовалась. Но она такая была явно одна. Лиза вытянулась и окаменела, как статуя, щеки Эммы Эдуардовны пылали, рука с чашкой была сжата в кулак и дрожала. Другую руку Лиза быстро взяла в свою и стала упреждающе и нервно поглаживать. Назревал скандал. «Ну-с, все в сборе», — объявил Илья Петрович. «Начнем. Позвольте огласить текст завещания. Я, Олег Аркадьевич Штейн, такого-то года рождения, проживающий там-то, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Первое. Из принадлежащего мне имущества. Садовый дом, находящийся в садовом товариществе, таком-то, а также земельный участок, на котором расположен этот дом, с кадастровым номером таким-то, денежный вклад с причитающимися процентами и компенсациями, хранящийся в филиале такого-то банка, я завещаю Эмме Эдуардовне Штейн. Второе. Земельный участок, находящийся с кадастровым номером, автомашину марки, денежный вклад с причитающимися процентами и компенсациями, хранящийся в филиале, я завещаю Елизавете Николаевне Амосовой. Третье. Авторские права на все мои произведения, архив моих фоторабот, компьютер, производство такого-то, фотокамеру марки такой-то, я завещаю Инге Александровне Беловой. Четвертое. Квартиру по адресу такому-то я завещаю Ольге Вячеславовне Постниковой. Постникова едва заметно, но как-то особенно кивнула, а Эмма Эдуардовна пробасила что-то невнятное и побледнела. Лиза быстро достала из кармана таблетку и положила в ее беспомощно открытый рот. Илья Петрович продолжал читать. Пятое. Содержание статьи 11.49 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено. Шестое. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса. Седьмое. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Москвы, Вайскопфа И.П., а другой экземпляр выдается завещателю Олегу Аркадьевичу Штейну. Восьмое. Подпись завещателя. «Это что же? Квартира моего покойного мужа ей? Ей?» Эмма Эдуардовна тыкала кулаком в Постникову, пытаясь встать и всем телом наваливаясь на стол. «На каком основании? С какой стати?» Лиза жалобно просила. «Мама, успокойся, мы добьемся пересмотра, мы все сделаем». Илья Петрович невозмутимо произнес. «Согласно статье 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы можете оспорить завещание в течение 1-3 лет на общих или специальных основаниях. Для этого необходимо обратиться с иском в суд. На данный момент я больше ничем не могу помочь». «Мама, пойдем. Мы позвоним Александру Яковлевичу, все будет хорошо». Лиза приобняла Эмму Эдуардовну за плечи. Инга взяла ее за руку с другой стороны, одновременно шаря в сумке телефон, чтобы вызвать скорую. Постникова встала и заторопилась к выходу. Эмма Эдуардовна рванулась за ней. Теперь Лизе приходилось ее удерживать. «Нет, подождите, вы так не уйдете, вы не смеете!» — кричала Эмма Эдуардовна сквозь одышку. «Кто вы такая? С какой стати Олег завещал вам квартиру?» Инга выбежала вперед в коридор и перегородила Постниковой путь на лестницу. «Зачем вы так? Вы же видите, в каком она состоянии. Я понимаю, вы не обязаны, и все же я прошу вас все объяснить, иначе это вызовет серьезные подозрения». Постникова опустила подбородок и сжалась. Инге стало даже жалко ее. «Я вас помню. Я видела вас у Олега лет 20 назад», — продолжила Инга чуть менее строго. «Да», — Постникова кивнула и склонила голову в бок, пытаясь увернуться от взгляда Инги, как от удара. Лиза усадила Эмму Эдуардовну на ту же скамейку в коридоре. «Мы с Олегом познакомились в ВГИКе. Я училась там на актерском на первом курсе. Мы были близки». Постникова рассказывала Инге, смотрела на нее, как дикое животное, но говорила громче, чем следовало, чтобы мама и сестра Олега тоже слышали. «Потом у нас родился Ленечка». Инга услышала судорожный вздох Эммы Эдуардовны, как будто ее столкнули в ледяную воду. Олег не захотел связывать себя обязательствами. Я воспитывала Ленечку одна. «Это еще бабушка надвое сказала, что это у вас родился Ленечка твой», — зло сказала Эмма Эдуардовна. Лестничный пролет и высокие потолки разнесли ее фразу эхом по всему зданию. «Мало ли от кого ты там родила!» Постникова молчала, схватившись за перила. Она делала рукой стекающее движение вниз, и Инга видела, она мечтает вырваться на улицу, убежать, исчезнуть, улететь, испариться. Но Постникова стояла и покорно ждала, когда закончится экзекуция. «Так значит, квартира ему, сыну, то есть внуку?» Вдруг смягчилась Эмма Эдуардовна. «Наверное, от таблеток такие перепады настроения», — подумала Инга. «Олег хоть дал ему нашу фамилию? Я хочу его увидеть!» Постникова вдруг посмотрела на нее прямо. «Внука нет. Он погиб. Увидеть можно только могилу». И вот тут она не выдержала, отпихнула Ингу и побежала вниз по лестнице. «Как же так, Олег, близкий ты мой друг, близкий друг».